Глава 7. Улыбающаяся действительность. После уроков Жорж с Сёмычем сидели на спортивной площадке в одном укромном дворе. Орех курил, Жорж пил колу. Ничего иного, кроме травки, в виде дыма он не употреблял. Сначала говорили о футболе, потом о мотоциклах. «Прикинь, вот жесть! Галька-то целкой оказалась!» Наконец, как бы невзначай, переключился на баб Орех. Он предвкушал этот момент со вчерашнего вечера. «Галька, целка!» — изумился Жорж. «Уже нет!» — усмехнулся Сёма. «Я ее порвал». «Вчера? У меня?» «Да, ты уж извини, прямо в твоей кроватке». «А я удивился, чё это вы вместе в ванную почесали?» «Да ты, блин, половой гигант! Не ожидал я от тебя в натуре такой прыти!» «А в ванной ты ей еще пару палок засадил?» «Мне и одной хватило». «В любом случае, спасибо тебе, Сёмыч. Как говорит наша англичанка, если леди покидает дилижанс, дилижанс увеличивает скорость. Что будешь дальше делать?» «А ничего, рвану в горы, засяду за книги, буду разрабатывать новую политическую систему. Не знаю». «Гнилой тусняк получился, конкретно гнилой. Полный тухляк. Западло мне больше на тусовки ходить». Жорж внимательно посмотрел на друга. «Это тебя после реального секса колбасит», — констатировал он. «Постой, у тебя точно все получилось?» «Да иди ты нахрен! Не видел, что ли, как морда у Гальки лоснится? Теперь пойдет по рукам». «А чего ты от Гальки хотел? Что она при всех поцелует тебя в засос и объявит своим официальным бойфрендом?» «Да насрать мне на нее!» Сёма отшвырнул недокуренную сигарету и оседлал ближайший тренажер. «Я не въехал. Ты собираешься повторять свой успех?» «Во всяком случае, не с Галькой. Все, закрыли тему». «Как скажешь». Жихарк смотрел на Жорика и улыбался. Какой он все-таки хороший и верный друг. Пусть его Пасомова все любят, это поможет реализоваться огромному количеству свобод. Это Жихарк сделал Жорика таким, открытым и внимательным, уравновешенным и необидчивым. Говорят, что хороший опекун может из всего извлекать реализацию свобод. И, в принципе, неважно, каков подопечный, добрый или злой, открытый или замкнутый. Но Жихарк хотел видеть своего барашка именно открытым и уравновешенным. В конечном счете, из-за того, что старатель-опекун оказывает критическое влияние на формирование характера своего пасомого, к юношескому возрасту тот становится отражением своего опекуна. А ученые-психологи недоумевают, почему дети зачастую не похожи на своих человеческих родителей и воспитателей. Сваливают все на игру генов. Правда же в том, что пасомый проводит с опекуном гораздо больше времени, чем с любым из своих воспитателей. И, конечно же, начинает походить в первую очередь на него. Как же правильно все во Вселенной устроено! Как чудесен симбиоз аршеланцев и землян. Связь опекуна с пасомом подобна таинству супружества. Только смерть может разлучить их. Либо физическая смерть подопечного, либо вставание на путь раба, духовная смерть человека. Но у Жихарка и Жорика впереди еще десятилетия и десятилетия счастья. «Хочешь, дам несколько советов относительно Серовой?» — спросил вдруг Сёмыч, закуривая новую сигарету. «Не успел перепихнуться, уже советы дает», — усмехнулся Жорж. «Не, я в другом плане. Я по поводу охмурения так называемых недотрог. С ними обычные методы не катят. Их надо креативностью зацепить». «В смысле?» «В смысле так выпендриться, чтобы она поняла, что ты особенный. Слышал песню «Миллион алых роз»? Там мужик бабу цветами завалил. Просек тему. Вот куда ты ее в следующий раз собираешься пригласить?» «Ну, в кино». «Дебильнее ничего придумать не смог. Она этого от тебя и ждет. Слушай внимательно. Пойдешь с ней в театр. Причем не на какую-нибудь попсу, а на элитную авангардистскую постановку. Короче, я сам тебе спектакль подберу и билеты по нету закажу. А то ты лохануться можешь. Жди звонка курьера. А потом еще что-нибудь придумаем». «Спасибо тебе, Семыч. По гроб жизни обязан. Черепушка у тебя охренительно варит». «Сам знаю. А ко мне вчера мать по поводу Надечки приставала. Типа, не циклись на таких бабах, лучше отымей кого-нибудь подоступнее». «Передавай, у тебя мамаша в натуре, и я с ней, пожалуй, согласен. А позволь спросить, она-то откуда знает, что ты в недотрогу втюхался?» «Ясновидящая, блин». Жихарк видел в потенциальном романе Жорика и Надюхи неплохие перспективы для реализации свобод его Пасомова. Единственное, что напрягало старателя – отсутствие у Надюхи своего персонального опекуна. «Бедная, бедная девочка! Никто не говорит ей нежно! Надюшка, доченька моя ненаглядная, как же нам хорошо с тобой!» И первозданной тьме гораздо проще воздействовать на бедняжку. Может быть, им с Жориком удастся исцелить это несчастное создание? А вдруг Надюха заразит его Пасомова своей аномальностью? Нет, нельзя думать о плохом. Надо верить в благой исход всего. Кем были бы аршеланцы, если бы не верили в добро? Разве имели бы они право заниматься духовным прогрессорством, если бы не были абсолютно благи, не знали бы, что несут землянам свет свободы и любовь? Жихарк представил на секунду, что было бы, если бы мир перевернулся с ног на голову, и оказалось, что аршеланцы причиняют людям вред. Инверсия света и тьмы обозначила бы ужасную картину. Мир уподобился бы негативу, на котором красивый улыбающийся человек выглядит темным монстром с черными зубами. Что бы стало тогда с аршеланцами? Где во Вселенной можно было бы спрятаться от безмерного стыда? Куда укрыться от отчаяния? Даже в небытии не раствориться бессмертным существам. Старатель встряхнулся и опять увидел мир таким, каков он есть. Чистым и сверкающим, стремящимся к абсолютной свободе. Ясноокая, улыбающаяся действительность дружелюбно махала аршеланцу рукой.